Глава 40. Склонность к совершенству. Проснувшись, Дилэнни обнаружила сидящую у нее на кровати Кики в бледно-зеленом халате. Комната была совсем другой, розовой, с бирюзовым диванчиком и рядком кактусов на подоконнике. «Я услышала, что ты здесь!» — сказала Кики и постучала Дилэнни по коленке своим тонким пальчиком. «Я тоже здесь. Выздоравливаю, прямо как ты». Она радостно похлопала глазами. «Тебе нравится этот цвет?» Она пробежалась пальцами по полам своего халата. Дилэнни взглянула на себя и увидела, что на ней надет такой же. Она попыталась сесть. «Давай помогу». Кики принялась нажимать на кнопку, регулирующую высоту кровати, пока корпус Дилэнни не оказался почти под прямым углом к ногам. На секунду-другую в голове запульсировало, но тут же стихло. «Я спала», — похвалилась Кики. «Вчера я проспала 6 часов, и я хорошо спала. Ты, наверное, не слышала, что учет показателей сна усовершенствовали?» Оказалось, что раньше все измеряли неправильно. Ошибка составляла в среднем 33%. Так что все мы спали меньше, чем думали. Потому что очень малая часть сна является полноценным сном. Но теперь все измеряется более точно. Видишь? Она подняла свой безымянный палец, показывая тоненькое белое колечко. «Дай посмотреть твое». Кики потянулась к пальцу Дилэнни, на котором было точно такое же кольцо. 8 часов? Ого! — воскликнула Кики. «Может, мне тоже стоило пострадать при взрыве?» Ее браслет звякнул. «Это шутка!» — поспешно сказала она браслету. «Но я все равно чувствую себя отдохнувшей». Дилэнни смотрела на Кики так, как и прежде выглядела бесконечно измученной. Лицо бледное, покрасневшие глаза. За ее спиной Дилэнни увидела в розовом коридоре еще людей в таких же зеленых халатах. «Сначала мне тут было ужас, как скучно», — говорила Кики. «И не хватало Нина. Но я знаю, что о нем заботится. Я каждый день вижу его через «посмотри», и он выглядит счастливым». Кики не отрывала глаз от окна, от сверкающей серебром воды. Рот у нее был приоткрыт, взгляд бессмысленный. Через миг-другой она пришла в себя. «Я ужасно рада, что оказалась здесь, а не в заливе. Видимо, обо мне беспокоились. И помечал мои слова, движения, и...» Она опять куда-то уплыла. «Но я бы даже не знала, как это сделать. То есть, как это работает?» «Как работает что?» — спросила Дилэнни. «Как нужно топиться? Ну, как это сделать? Каковы этапы этого процесса?» Дилэнни хотела сменить тему, но Кики ее опередила. Она повернулась к Дилэнни, на лице улыбка. То ли счастье, то ли безумие. «А еще я видела Габриэля Чу. Он так мне помог. Он все объяснил. Оказывается, некоторые из моих целей были недостижимы. А это вообще смешно, потому что одной из моих целей навладеть собой как раз было ставить достижимые цели, понимаешь?» Она уставилась куда-то в переносицу Дилэнни и не отводила взгляд раздражающе долго, видимо, опять выпала из реальности. «Конечно, у меня ничего не вышло. Мне пришлось провести здесь несколько дней, чтобы это признать. Но неудачи — это тоже хорошо, мы же знаем. Лучше, чем бессмысленное упорство», — так Габриэль сказал. «Ты знакома с Габриэлем Чу?» Дилэнни кивнула. «Оказалось, что мои настройки, владея собой, слишком расплывчаты», — продолжила Кики. «Я ставила цели, но давала себе слишком много свободы в их достижении. Помнишь, как я вечно опаздывала, когда надо было тебя куда-нибудь отвезти? Ты, наверное, думала, почему мы все время опаздываем? А это все я была виновата. Я останавливалась, разговаривала с Нина или еще с кем-то, когда должна была просто идти туда, куда планировала. Габриэль сказал, что у меня были правильные цели, но мне не хватало структурированности. «Нужно меньше свободы», — смогла произнести Дилейни. «Именно!» — воскликнула Кики. «Если я хочу достичь цели, нужно, чтобы мне объясняли, как это сделать, во всех деталях, задав четкие временные рамки». «Я начала делать это здесь, в высотке, и стало гораздо лучше. Больше нет никакого стресса, потому что теперь не надо принимать решения. Раньше я ставила цель пройти 18 тысяч шагов в день, и при этом сама должна была придумать, как мне этого достичь. И хотя «Владей собой» по 100 раз на дню напоминала о моих целях, все равно приходилось все решать самой. Когда, где и как. И это было очень сложно. Так что теперь я «Владей собой» полностью. А ты?» «Нет, но...» — начала Дилейни. «О, тебе тоже надо!» — жаром воскликнула Кики. «Это последний шаг, который придает смысл всем предыдущим шагам. Я, наконец, смогла расслабиться. Вот даже сейчас, смотри, какая я расслабленная!» Все ее тело выражало тревогу и напряжение. «Выглядишь замечательно», — прошептала Дилейни. «Вчера, когда я узнала, что ты здесь, я выделила 40 минут на встречу с тобой. ВСП вычислил, что лучшее время, чтобы застать тебя не спящей и не занятой, как раз сейчас. И проверил по твоим мониторам, что ты действительно не спишь. И вот!» Просто чудо. Вот бы увести Кики с Нина на необитаемый остров и заботиться о ней, пока она не придет в норму. «Что говорят врачи, когда тебя отпустят?» — спросила Дилейни медленно. Язык все еще плохо слушался. «Врачи? Ну да, они, конечно, тут есть, но все определяет программа», — она постучала по браслету. «Дил, я очень серьезно отношусь к своему выздоровлению. Я не собираюсь доверять его какому-то доктору. А медсестры — это вообще ужас!» Дилейни от удивления не нашлась, что на это сказать. «И ты тоже не должна. Алгоритм сам решает, кого когда отпустить. Так исключаются врачебные ошибки». «Здорово», — сказала Дилейни, не понимая на самом деле, это так или Кики что-то путает. Действительно ли отпустить ее отсюда может только алгоритм? «Слушай, я ведь пришла не только для того, чтобы говорить о себе. Можно?» Она заползла поглубже на кровать. «Я хотела, чтобы мы вместе посмотрели презентацию Стентона. Тебе кто-нибудь об этом рассказывал?» «Прости, нет. Мне кажется, я проспала большую часть месяца». «Но я знала, что ты захочешь это увидеть. Это все из-за того, что случилось с тобой». Ее браслет звякнул, Кики глянула на него. «Да-да, соболезную насчет Сорена». «Спасибо», — сказала Дилейни. «Можно?» — еще раз спросила Кики, продвигаясь на кровати еще глубже. Дилейни разрешила ей положить планшет себе на колени, и Кики вызвала на экран застывшее лицо Стентона. «Это было сегодня утром». «Всем привет», — заговорил Стентон. «А тем, кто был здесь до того, как я ушел, приятно увидеться снова. Спасибо, что так любезно приняли меня обратно. Я буду очень рад познакомиться с теми совместными, которые пришли, пока меня тут не было. Мне кажется, вас примерно 2000. Вернувшись в компанию, я хотел доказать свою полезность ей. И Мэй дала мне возможность это сделать. Как вам должно быть известно, в Китае я занимался в том числе и проектами в сфере безопасности, и там я узнал много нового в этой области. Немыслимо, что на рабочих местах мы не чувствуем себя в безопасности. Мы потеряли 5 человек, и многие пострадали, и теперь находятся на реабилитации». Кики сжала плечо Дилейни, и та отметила, какие длинные у нее ногти. «Они всегда были такими?» Она заглянула в темные глаза Кики. Не только взгляд напряженный, напряжено все. Впалые щеки, вздувшиеся вены на лбу. «Я знаю, насколько все вы потрясены. Вы думаете, как же такое могло случиться? как мы могли этого не предвидеть?» В глазах Стентона пылал гнев, как будто он воспринимал теракты не просто как насилие, но в первую очередь как предательство. «Мне много раз говорили, что одно из моих сильных качеств — это рациональность. Столкнувшись с проблемой, я могу проанализировать ее и найти эффективное решение. И я думаю, что нашел его и в этом случае. Мы можем использовать уже существующие технологии и первым делом, конечно, душевный поиск и объединить их с новыми, которые сейчас в активной разработке. Поэтому я хотел бы объявить...» Он сделал секундную паузу, как будто мысленно проверял, может ли произнести эти слова. «Объявить благодарность нашей команде, тем 287 совместным, что день и ночь работают над этим проектом, который мы назвали «Узнай их».» На экране появилась спутниковая карта. В области залива Сан-Франциско, на месте кампуса «Вместе», пульсировала желтая точка. «Как вы уже знаете, дрон, сбросивший бомбу, был нашей собственной моделью — Ан-32. Надо отметить, что у этой модели один из самых маленьких радиусов действия из всех наших дронов. Отсюда следует, что тот, кто совершил это жестокое преступление, находился на расстоянии не более 5 миль от кампуса. Он действовал не из другого полушария. Он был практически среди нас. И преступники до сих пор могут быть среди нас, так как оператор дрона пока не найден». Лицо Стентона уменьшилось и переместилось в маленький квадратик внизу экрана, а большую его часть заняла панорама улиц Окленда. Делэйни не знала, когда это было снято, но явно в утренний час пик. Тысячи людей вытекали из метро в деловой центр города. «Это прямая трансляция из Окленда, но она могла вестись из любого другого места. Везде, где мы сталкиваемся с большим количеством людей, нам остается лишь надеяться, что они не причинят нам вреда. Неужели мы должны продолжать жить в постоянном ожидании опасности, не зная ничего об окружающих нас людях? Неужели мы вынуждены доверять их намерениям? Это нерационально. Это неправильно». На экране появился вид пригородного квартала сверху. Тень аэростата накрыла школьное футбольное поле. «Как вы знаете, вот уже не один десяток лет у нас есть право знать, не живут ли рядом с нами сексуальные преступники, любители детского порно или насильники. В районе из 50 с чем-то домов 3 было помечено красными крестиками, еще 4 креста накладывались друг на друга на многоквартирном жилом комплексе рядом с шоссе. Обладание такой информацией стало нашим правом и обеспечило миллионам семей спокойствие и безопасность. Для нас, как для родителей и граждан, знать об этом даже не право, а обязанность. Если ты совершил преступление против общества, обществу должно быть об этом известно». На экране снова появились жители Окленда, спешащие на работу в обоих направлениях, по авеню Сан-Пабло. Над каждым вырос вопросительный знак. «Тем не менее, до сих пор мы лишены права знать о других преступниках, которые живут и ходят среди нас. Реестр сексуальных преступников появился еще в 1990-е. Однако у нас до сих пор нет реестра адресов проживания тех, кто совершил убийства, разбойные нападения, грабежи и другие преступления. Мы пытались сделать это много лет назад, но у нас не было нужной технологии. А теперь она есть. И она доступна любому владельцу телефона. Разве вы не хотите знать, не идет ли рядом с вами по улице человек, который был когда-то осужден за кражу? Разве вам не нужна такая информация? В области залива проживает более 1 000 000 человек, совершивших те или иные преступления, но при этом не существует общедоступной базы данных, где мы могли бы быстро найти интересующую нас информацию. На экране появилась рисованная фигура женщины, к которой со всех сторон приближались мультяшные злодеи. «Самое трагичное и возмутительное в этом — то, что на самом деле у нас есть вся эта информация. Вот она!» Спутниковая карта области залива с буйством зелени и белизной городов начала покрываться множеством красных точек. «Многие из вас уже наверняка обо всем догадались», — сказал Стэнтон. «Любого человека с телефоном и аккаунтом «Аутенты», а это, между прочим, 93% населения Калифорнии, легко вычислить. Мы можем определить его местоположение в любой момент. И с помощью одного простого фильтра мы можем выделить всех осужденных за насильственные преступления». Море точек поредело, но карта все равно была залита красным. «А теперь за угоны!» На карте появился другой набор красных и розовых точек. «А теперь за изнасилование!» На карте вспыхнули новые точки. Стэнтон быстро пробежался по другим категориям преступлений, от хищений до мелкого вандализма. «Вы видите, что здесь не только красные, но и розовые точки», — сказал он. «Розовые обозначают тех, кто был арестован за определенное преступление, но не осужден. Мы имеем право знать и этих людей тоже. Вы уже наверняка поняли, к чему я веду. Давайте поищем тех, кто был обвинен в терроризме». Появилось несколько красных точек, гораздо меньше, чем в других случаях. «А также тех, кого арестовали за хранение взрывчатых веществ». Новый набор точек. Одна из них всего в нескольких милях к западу от кампуса. «Я утверждаю, что все мы, как граждане, имеем право на доступ к этой информации. Разве у вас нет права знать, что человек, находящийся с вами в одном здании, был арестован за проникновение со взломом? За разбойное нападение? За изнасилование? Я уверен, что есть. И я считаю, что для этого должно быть достаточно просто обратиться к своему телефону. Позвольте, я покажу». Стэнтон вскинул руку и заговорил в телефон, прикрепленный к предплечью. «Узнай их! Сколько осужденных за различные преступления сейчас находится в радиусе 5 миль от вместе?» 1811, сообщил телефон. «Подождите, это еще не все», — Стэнтон улыбнулся. «Я хочу показать, как это выглядит, так сказать, субъективно, с личной точки зрения. Прямо сейчас одна из нас, Минерва Холлис, находится в метро. Она села в поезд на Лейк Мэрит и направляется в кампус». Лицо Минервы заполнило весь экран. «Привет!» — сказала она, сверкнув впечатляющими зубами. «Мини, покажи нам твое окружение». Камера Мини повернулась кругом, демонстрируя пассажиров вагона. Там было 9 мужчин, 6 женщин и 4 детей. Никто не обращал на Минни внимания, все, кроме одного, смотрели в свои телефоны. «А теперь мы применим «Узнай их» к этим людям, чтобы узнать, с кем Минни вынуждена делить столь ограниченное пространство». Силуэты 3 мужчин засветились красным. Еще 1 мужчина и 1 женщина порозовели. «Вот это да!» — сказал Стэнтон. «Какие интересные у Минни попутчики. 3 осужденных преступников и 2 подвергавшихся аресту, но не признанных виновными. Она может удовлетвориться этими данными и выйти на следующие станции, а может копнуть глубже и узнать, в чем именно обвинялись все эти люди. Я считаю, что у Минни есть право это знать». «Верно ведь?» — обратился он к Минни. «Итак, ты села в поезд, где рядом с тобой 19 незнакомцев. Теперь ты знаешь кое-что о рисках, которым подвергаешься. Ты чувствуешь себя в большей безопасности?» «Ну, если честно, мне страшновато». Стэнтон бросил взгляд куда-то в сторону и прокашлялся. Да-да, я понимаю твою обеспокоенность. Всех нас волнует уровень преступности, хаос, близость тех, кто способен причинить нам вред. И тем больше у нас причин получить право знать. Делэйни внезапно поняла, что Стентон собирается выдавить Мэй из компании. Она была уверена в своей догадке. У него есть видение, а у нее нет. Так это воспримут все. У него есть план, а у нее после терактов не нашлось ничего, кроме дежурных фраз, которые не обеспечат никому безопасность. Последнюю неделю мы негласно экспериментировали с этой технологией, проведя поиск в нескольких милях вокруг кампуса, продолжал Стентон. ИИ помог нам классифицировать обнаруженных преступников и предупредил о тех, кто был осужден или арестован за более тяжкие преступления, или за такие, которые могут угрожать безопасности кампуса. Дальше наши люди провели более тщательное исследование, задав некоторым из них по несколько вопросов, чтобы они знали, что мы знаем, кто они. Мы обнаружили... Он издал тщательно выверенный смешок. Что обычно этого оказывается достаточно, чтобы они покинули остров. И теперь мы задаем себе вопрос. Позволило бы использование этой технологии предотвратить теракт, унесший жизни 5 невинных человек? Конечно, мы не можем заявлять это со всей уверенностью, но лично я думаю, что да. Стентон взял паузу и чуть прищурил глаза, будто прицеливаясь. Я не желаю больше смиряться с хаосом. А хаос возможен только потому, что мы позволяем ему плодиться в тени. И я готов уничтожить эту тень. Одним из погибших при теракте был Сорен Лунквист. Он был членом команд «Доступ» и «Солнечный свет», которые несли свет в невидимые уголки мира. Он погиб, борясь за это, борясь за свет, за прозрачность, гарантирующую безопасность. И я клянусь изгнать из нашего мира все тени до единой и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне. И в связи с этим я хотел бы представить вам человека, которого многие уже знают. Прошу приветствовать, Уэс Маказин. Делэйни поперхнулась, а камера расширила обзор, показав Уэса. В безупречном черном трико, подогнанном так, чтобы подчеркнуть его накачанность, он походил на ниндзя. «Спасибо, Том», — сказал Уэс. «Пока мы оплакиваем тех, кого потеряли в этом ужасном происшествии, я хотел бы напомнить, что среди нас много тех, кто, к счастью, выжил, но так или иначе пострадал. И одна из них — это моя близкая подруга Делэйни Уэллс». Кики восторженно взвизгнула. Сердце Делэйни пропустило несколько ударов. «И чтобы отдать должное ее страданиям, мы с командой дружка день и ночь работали над расширением возможностей программы ради того, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем». Делэйни внимательно вглядывалась в экран, надеясь, что Уэса взяли в заложники или как-то еще надавили на него с помощью методов спецслужб. Но он казался совершенно невозмутимым и искренним. Он пропал, пропал, пропал, отравленный властью, которой его наделили. Делэйни не подумала, что ее сейчас вырвет. «Дружок — это не только определение истины в отношениях между друзьями», — добавил Стентон. «Да, Том, совершенно верно», — кивнул Уэс. «Мы можем использовать те же самые инструменты, те же показатели для поиска улик, для установления закономерностей, для идентификации тех, кто склонен ко всякого рода злодеяниям. Большие преступления начинаются с маленькой лжи», — заметил Стентон. «А дружок лучше, чем все прочее, придуманное до сих пор человечеством, может распознавать эту маленькую ложь, прежде чем она перерастет во что-то опасное». Потом Уэс со Стентоном продемонстрировали, как ИИ сканирует разговоры. Анонимизированные, конечно же, поспешили отметить они. И если засекает определенный уровень нечестности или скрытности, помечает этого человека для возможного дальнейшего расследования. Информация о таких подозрительных, нечестных или скрытных людях может быть передана в соответствующие органы, которые при необходимости установят за ними более пристальное наблюдение. Не переживайте, дружок продолжит оценивать качество ваших отношений. Стэнтон издал саркастичный смешок. Но помимо этого, он станет одним из главных инструментов обеспечения вашей безопасности. Спасибо, Уэс, за твои идеи и усилия. Стэнтон повернулся к Уэсу, а потом снова к камере, которая увеличила его лицо, отодвинув Уэса за рамки кадра. И спасибо тебе, Дилейни Уэллс, за роль, которую сыграла в этом ты. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления и не можем дождаться твоего возвращения в команду вместе. Дилейни вспомнила, как дышать. Она услышала всхлип и обнаружила, что Кики плачет. С ее запястья послышался звоночек. «Мне пора идти», — сказала Кики. «Ты должна гордиться. Сорен погиб не зря, и ты тоже пострадала не зря. Все это не напрасно. Браво, Дилейни! Браво!»